Возлюбленный Господом, братья, сестры и все, кто сегодня расположил сердце прийти действительно в уникальный дом на земле, дом молитвы, где верующие встречаются с Богом, потому что Он обещал через Сына Своего так, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. А тот, кто еще не веровал, тот, кто еще, может быть, и верит, но не принял Его, как своего Спасителя, как Господа своего, он может здесь с Ним встретиться. Я прочитаю из 13 главы книги Левит несколько стихов с 1. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или шаи, или пятно, или и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону, священнику, или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, если опухоль на коже бела и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Братья и сестры, я помню, что в первые годы уверования вот это место Писания приводило меня в недоумение, вернее, концовка вот этого отрывка. Мне стало понятно, ну, с первых, можно сказать, дней уверования, из проповедей, что-то у мамы, у папы спрашивал, они верующие были. И я понял, что проказа, которая является сама по себе буквально, это инфекционная, заразная болезнь. Больных, которым вынесли такой диагноз, что проказа, есть все признаки ее, их изолируют от семьи, от общества. Сегодня такие больницы называют лепрозории, и там их лечат. Или, вернее, поддерживают жизнь, так как считается, проказа – это болезнь неизлечимая. В Библии она является прообразом греха. Как грех нельзя излечить никакой болезнью, никаким лекарством, никакими усилиями человеческими, и смывает грех только кровь Иисуса Христа. Так мы читаем в первом послании Иоанна, в первой главе. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, при условии, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Мне, братья и сестры, было, я уже сказал, но непонятно вот второй диагноз. То, что священник просмотрел больного израильтянина, у которого было подозрение на проказу, то, что он его заключил на карантин на 7 дней, то, что он, еще не убедившись, заключает его при первичном осмотре на вторые 7 дней, это было мне понятно. Священнику нужно было точно убедиться. Объявить прокаженным – это не просто установить диагноз, который облегчит лечение. Объявить прокаженным – это значит лишить права жить в семье, в обществе. И потому на священнике, который выносил этот диагноз, лежала очень большая ответственность. Это было мне понятно, что священник после вторичного карантина, осмотрев больного, объявляет чистым. Неудивительно. Объявил чистым. Ну что, возвращайся в семью. Общайся с подобными тебе в селении или в городе. Занимайся обыкновенными делами, живи жизнью здоровых людей. Мне совсем было непонятно, как священник мог объявлять, вернее, это было повеление Господне, но мне и оно было непонятно, почему Бог повелел священнику, прокаженного, у которого с темени головы до подошвы ног проказа все покрыло, Бог повелел священнику таковых объявлять чистыми. Мне это было непонятно. Впоследствии Господь и это открыл. Я умом понимал, сердцем верил, в Библии ошибок не бывает. И что для израильтян буквально, то для нас с вами, достигших последних веков, какой-то урок Господь хотел принести и в духовном смысле, дать урок нам и в духовном смысле, душам нашим. Что-то этим Он говорит, потому что написано так в послании к евреям, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. То есть, то, что здесь написано в прообразе, для нас мы можем взять уроки через Сына, через Иисуса Христа. Вот кто читает Евангелие, Библию, вспоминает историю, которая описана в Евангелии Иоанна, 9 главе. Там описана история исцеления человека, который был слеп от рождения. Даже ученики его ошибались, сделав или выведя вот такой диагноз этому слепому. Они, показывая на него, говорят своему учителю Христу, Сыну Божьему: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус ответил, что не он не согрешил. Он не мог этого сделать, поскольку родился слепым. Ни родители его не согрешили, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Я опускаю всю историю, и вот оканчивается эта глава таким эпизодом. Христос призывает этого слепорожденного, им исцеленного, поклониться Сыну Божьему. А тот спрашивает: «Господи, а кто он?» Иисус отвечает: «И ты видел его, и он говорит с тобою». Слепорожденный, исцеленный, поклоняется ему и отвечает так: «Верую, Господи», и поклонился ему. Иисус затем говорит так: «На суд пришел я в мир сей, чтобы те, которые слепы, увидели, а невидящие стали слепы». И фарисеи, некоторые из фарисеев, которые присутствовали при этом событии, спрашивают у Иисуса: «Неужели мы слепы?» Они, которые были уверены, что они учители невежд, путеводители слепых, они, которые о народе говорили так: «Это народ невежда в законе, проклят он!» Они удивились, что пройдет такое парадоксальное событие, невидящие увидят, это еще понятно, а видящие станут слепы. И они, догадываясь, а может быть и прямо понимая, что эта речь к ним обращена, говорят, неужели мы слепы? Иисус отвечает им так. Если бы вы были слепы, не было бы греха на вас. Но как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас. Братья и сестры, вот возвращаясь к тому прокаженному, о котором написано, что священник, если осмотрит его, и видит священник, что проказа покрыла все тело, то он объявит больного чистым. Значит, и еще в 12 стихе. «И покроет проказа всю кожу больного от головы до ног, сколько могут видеть глаза священника». Братья и сестры, когда человек, который заболел этой болезнью, пришел к священнику, или вернее его, когда приведут к священнику, и вот священник начинает осмотр. Братья и сестры, какое состояние этого человека в этот момент? Чего он хочет? Он сам знает, что он в проказе от темени головы до подошвы ног. Он приходит к священнику, который должен сделать вывод о нем, установить диагноз. Или отправить его в лепрозорий, или за стан, где находились прокаженные. Или направить его в семью, к родным, близким, жене, детям. «Сейчас будет решаться судьба моя», – думает он. Вот состояние этого прокаженного какое? О чем он думает в этот момент? Священник его осматривает. Братья и сестры, в этот момент, как вы думаете, он имел хоть тень намерения скрыть свою проказу? А условие такое было, когда проказа покроет больного с темени головы до подошвы ног, сколько глаза священника могут видеть? Если священник убедится в этом, что весь проказе нет ни одного квадратного сантиметра живого мяса, тогда священник объявит нечистым. Я представляю, что положение или мысли этого больного были такие. Господи, хоть бы священник заметил, убедился в этом, что я весь прокаженный, и он перед ним поворачивается и боком, и спиной, и лицом. Смотри, священник, весь в проказе, весь, нигде нет, ничего нет живого, ничего нет здорового. То есть открыл себя до ноготы. Если что-то, какая-то часть одежды, может, прикрывала его, и он, обращаясь к священнику, может быть, ты думаешь, что вот под этой вот минимум одежды, которая на мне, может быть, здорового мяса нет. Смотри, пожалуйста. И священник, убедившись, что весь в проказе, объявляет его чистым. Если мы с вами соглашаемся с такими вот выводами многих, которые любят Библию, следуют ее, что проказа является прообразом греха, то невольно напрашивается какой вывод? Простой, безыскусный, что приходя к Богу, к священнику, первосвященнику, это Господу нашему Иисусу Христу, очи которого, как Иоанн описывает, как пламень огненный, то есть они проникают больше и глубже, чем лучи рентгена. Они, лучи эти, только просвещают тело, органы, а Господь, очи его, проникает вглубь сердца, во внутренний мир человека, как написано, Слово Божие живодейственно, оно проникает внутрь до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит и помышления, и даже намерения сердечные. И вот этот священник, если только мы хотим быть здоровыми, если только мы хотим наследовать небо, куда ничто нечистое, преданное мерзости и лжи не войдет, если только мы хотим иметь мир на душе, вот этот здоровый дух, радость, уверенность в завтрашнем дне и спокойное ожидание Бога грядущего, которого уже верующий, примиренный с Ним, ожидает не как судью, но как Спасителя, то, приходя к Богу, приходя к первосвященнику, который должен нам осмотреть, мы должны поступить точно так же, как этот прокаженный, который был с головы до ног прокаженный. Потому что, братья и сестры, в двух случаях Бог может нам объявить прощение. В двух случаях Он может нам объявить, что мы не больны, что греховная проказа не покрывает нас, и даже нет и пятнышка греховного на нас. В двух случаях объявить чистым – это когда действительно ни одного пятнышка нет греха. Или тогда, когда мы скажем: «Господи, я грешник от темени головы до подошвы ног». В двух случаях Бог объявляет грешника прощенным и чистым. Но поскольку Слово Божие нам так говорит, мы читаем об этом послании к Римлянам, 3 главе, «Все согрешили, все лишены славы Божией, нет делающего добро, нет ни одного». И если мы соглашаемся с выводом Библии, а совесть наша, сердце наше нам подскажет, что это именно так, что нет пятна, вернее, нет такого человека, на котором не было бы пятна, то нам только нужно подойти к Господу и сказать: «Господи, я грешник от темени головы до подошвы ног». Трудно бывает сделать этот вывод, если мы осматриваем себя своими глазами, если мы своими мерками меряем свое сердце. Я не помню, рассказывала я в этой церкви свою беседу с одной попутчицей, которая, увидев, что я читаю Библию, так хмыкнула: «Хм, и вы туда же». Я говорю: «Куда?» «И вы ударились в религию. Сейчас так модно стало, все такие стали набожные». Я говорю: «Я не знаю, кто как ударился, по какой причине». Я говорю: «Больше 30 лет на тот момент». Когда была беседа, я уже больше 30 лет был верующим, поэтому, говорю, я читаю Библию, потому что это мой хлеб. «А, простите, я думала, что вы как все». Ну, завязалась беседа, и в частности, когда я начал говорить о всеобщей греховности, вот, она говорит: «Вы ошибаетесь, я не грешна, у меня нет греха». Я говорю: «А что вы считаете за грех?» «Ну, я ни разу не изменяла своему мужу, похвально, но разве только это является грехом?» «Вы считаете Библию за Божье Слово, за Святую Книгу?» «Ну да». Позже она попросила у меня Евангелие и для себя, и для умирающей сестры, я с радостью дал это. Потом мы специально встретились у нас дома, в городе нашем. Я говорю: «Позвольте мне прочитать из Библии о состоянии сердца человеческого». «Пожалуйста». Я начал читать из Евангелия: «Ибо изнутри сердца человеческого исходят», помните, там, «злые помыслы, любодеяния, гордость» и так дальше. Затем я прочитал из 5 главы Галатам, «Дела плоти известные», и тоже начинается «блуд, нечистота» и так дальше. И сначала несколько она ответила, как вот она и раньше отвечала: «Нет», а потом с каждым словом я так медленно, без пояснений, без комментариев, ей было все понятно, она опускала голову и делала вывод: «Да, я такая же, как все грешники». Поэтому, дорогой друг, кто еще не примирен с Господом, друг, который ты считаешь себя, что ты свят, без греха, может кто-то из верующих тоже сказать, что «я все, я совершен уже». Да, когда мы исповедуем, да, когда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, мы можем сказать: «Нет греха». И все-таки в присутствии Божьем святой Иоанн Богослов, в присутствии Христа прославленно падает, как мертвый. Исаия, пророк, который называет ветхозаветним евангелистом, в присутствии Божьем кричит: «Горе мне, погиб я». Даниил, муж желаний, падает ниц, лицом в песок. То есть, когда мы входим во святилище, когда свет Слова Божия освещает нас, мы находим, что только по милости Божьей не исчезли. Мы стоим сегодня и не исчезли только потому, что между нами, грешниками по природе, и святым Богом стоит Иисус-заступник, Иисус-ходатай, Иисус-спаситель, который приходящих к Нему, исповедующих свои грехи, очищает, и люди становятся чистыми, святыми перед Богом, но святыми во Христе. Поможет Господь сегодня, испытывая сердца нам и тем, кто уже, может быть, немало лет следует за Господом, и тем, которые еще ни разу не выходили так вот пред лицо Божие и не говорили «я грешник, я грешница», осознавать себя постоянно вот такими по природе своей грешниками с ног до головы и если оправданными, если святыми, то только через Иисуса Христа. А кто, осознав себя, не видит еще во Христе Спасителя ходатая, он может сейчас, сегодня сделать, выйти сюда, раскаяться и по обещанию Божьему получить прощение грехов и усыновление. Господь в этом да поможет ему, слава за все. Аминь.